Государь-император высочайше повелеть соизволил по случаю кончины его величества, бывшего короля французского Карла X, наложить при высочайшем дворе траур на 24 дня с обыкновенными разделениями, начав оны с 13 сего ноября. Посольство Людовика Филиппа в Петербурге приняло молчаливое известие о смерти низложенного в 1830 году Карла X. Но императорский двор, верный принципам легитимизма, облачился в глубокий траур, прервав на целый месяц течение столичных балов и больших празднеств. Собрание у Фикельмонов было все же многолюдно и оживленно. Австрийский посол сообщал последние известия, полученные им от своего правительства, об агонии и похоронах Карла X. Молниеносная холера в несколько часов унесла последнего внука Людовика XV. Карл X, первый капетинг, доживший до 80 лет, сообщил свое историческое наблюдение Фикельмон. За 800 лет это единственный правитель Франции, вступивший в девятый десяток. Но он вступил в этот возраст, уже не будучи правителем Франции, осторожно вставил Барант. Карл X умер законным королем, довольно громко заметил Жорж де Геккерн, наклоняясь к своей даме. В отличие от всего женского общества, облаченного в полутраур, черный креп на белом шелку, Катерина Гончарова не хотела, видимо, омрачить свои радости темным платьем, и как невеста была вся в белом. Неофициально она уже считалась обрученной и сияла от счастья. Близость Жоржа преисполняла ее нескрываемым восхищением. Старый Строганов продолжал беседу о последней политической новости. «Я помню, как в 1793 году покойный Карл X, тогда еще граф Артуа, приехал в Петербург к императрице Екатерине. Он был молод и красив. Эмигранты, кажется, сильно рассчитывали, что стареющая владычица Севера не откажет ему в военных силах для обратного завоевания утраченного престола бурбонов». Ему удалось добиться успеха при русском дворе. Он был превосходно принят самой императрицей и юным великим визирем Зубовым. Но наша матушка-царица ограничилась лишь добрыми советами, письмом к английскому королю и поднесением странствующему принцу шпаги с алмазной рукоятью. К 12 часам на раут приехал Пушкин. Как и во время утренней беседы, он был возбужден и гневен. Первым делом он отозвал свою свояченицу от Дантеса и довольно сурово отдал ей какие-то предписания, по-видимому, запрещая продолжать с ним разговор. Несчастная девушка имела совершенно убитый вид. С Дантесом он еле поздоровался и на приветствие Жоржа отвечал дерзостью. Затем, очень холодно поздоровавшись со мной, он отошел в сторону с незнакомым мне щеголеватым юношей, которому довольно долго отдавал какие-то распоряжения. Речь, по-видимому, шла и обо мне, ибо юноша несколько раз во время пушкинских наставлений пристально всматривался в мое лицо, вдевая в глаза модное стеклышко на широкой тесьме.